Тогда Беронис спросила его о красоте. Столь многие поклоняются ей во всех ее проявлениях и становятся поистине ее рабами. Гуру ответил: «Даже в самых низменных влечениях заложена частица божественной любви. На санскрите Всевышнего называют иногда Хари, что значит тот, кто притягивает к себе все сущее. Поистине только он и достоин притягивать к себе человеческие сердца, ибо кто может пленить душу? Только он. Вот ты видишь человека, которого привлекает чье-то красивое лицо. Неужели ты думаешь, что горстка определенным образом соединенных молекул способна увлечь кого-нибудь? Ничуть. За этими частицами материи должно быть и есть нечто, излучающее божественное воздействие, божественную любовь. Невежда и не подозревает об этом, но сознательно или бессознательно влечет его только эта искра истинно прекрасного. Итак, даже наиболее низменные влечения порождаются самим божеством. Ни одна женщина, о возлюбленной, не любила своего мужа ради него самого, но ради атмана, ради Всевышнего, заключенного в нем. Всевышний — это великий магнит, а мы все словно металлические стружки, и он притягивает нас к себе, а мы стремимся постичь его, узреть лик Брахмы, отраженный во всех формах и очертаниях. Мы думаем, что поклоняемся красоте, на самом же деле мы поклоняемся лику Брахмы, проступающему сквозь нее, в глубине всего сущность. И дальше. Раджа-йог знает, что плоть существует для того, чтобы душа приобрела опыт. А опыт учит, что никогда и ничем душа не была и не будет связана с телом. Человеческая душа должна понять и прочувствовать, что она испокон веков была и остается духовным началом, а не материальным, и что соединение ее с материей только временное и не может быть иным. Раджа-йог учится отречению на самом тяжком из отречений. Он прежде всего должен понять, что вся видимая и осязаемая природа – только иллюзия. Он должен понять, что всякое проявление силы в природе порождается не самой природой, а духом. Он должен с самого начала усвоить, что все знание и весь опыт проистекают от духовного начала, а не от плоти, и потому должен тотчас по убеждению разума порвать все узы, соединяющие его с плотью.